тебе хочется что-то узнать о моем муже, то он не аристократ. И ему никогда не было нужды похваляться своим высоким происхождением, так как в нем течет кровь Гиллеля Добронравного. Но тебе этого понять не дано. Я понимаю Гиллеля только как воплощение трусости и предательства. И поверь мне, Беренис, когда мы изгоним римлян, то отправимся в Галилею и изведем этих Гиллелей как домашних крыс. А теперь захлопни свой рот и пойдем со мной, твой муж здесь». Он мобилизовал всю волю, чтобы скрыть свое бешенство, когда повел Беренис в дом, окруженный солдатами. Путь им освещали факелами. Никаких усилий, чтобы поддерживать дом в порядке, не прилагалось. Из месяца в месяц из него даже не выносили мусор. Грязь и отбросы встречались повсюду, стекла в окнах разбиты, украшения сорваны. Кто это сделал? Евреи или римляне? Она не знала. Они спустились на два пролета в полуподвал, где находились темницы, затем пошли по коридору, наполненному тяжелыми и тошнотворными испарениями человеческих испражнений. По сторонам тянулись двери тюремных камер, из-за каждой доносились стоны и мольбы потерянных душ. С каждым шагом Беренис становилось все труднее держать себя в руках, и когда они, наконец, остановились напротив одной из камер, солдат вставил ключ в замок и отпер дверь. Она оцепенела, не в силах пошевелиться. Тело не повиновалось ей. Внутри камера была черна, пока свет от факела не проник в нее. В отблесках пламени она увидела мужчину, сидящего на деревянной скамье и прикрывающего глаза от света. Он был совершенно голый, за исключением грязной тряпки на бедрах. Все его тело покрывали царапины и сочащиеся гноем порезы. На голове длинные седые спутанные волосы с кишащими вшами, грязью и экскрементами. Такую же картину представляла его борода. Этот мужчина, сидевший перед Беренис, неразборчиво мычал, защищая глаза от света и роняя с губ слюну. «Меня слепит, уберите это. Или это восход солнца? Что-то новое, если здесь восходит солнце». Это все, что Беренис смогла разобрать. Беренис представилась, что человек умирает не один раз, и смерть не так отвратительна, как сам процесс умирания. Мужчиной на скамье был Симеон. Она это поняла сразу, и что-то внутри нее умерло. А раз так, то она не могла ни кричать, ни рыдать, ни плакать, ни умолять о милосердии, она просто подошла к Симеону, загородив его лицо от факела, и подняла его, прошептав: «Симеон, моя любовь! Сердце мое, Симеон, я с тобой!» Он открыл лицо. Все оно было в шрамах от побоев и в сочащихся ранах. Симеон смотрел на нее ничего не видящими глазами. «Симеон, я хочу есть!» — откликнулся он. Из-за ее спины послышался хриплый голос Баргиоры. «Дайте ему поесть! Принесите хлеб, вино и изюм! Лучшее из того, что осталось!» Беренис откинула волосы Симеона назад, наклонилась и поцеловала. «Все будет хорошо, мой любимый». «Как меня зовут?» — задал он вопрос. «Каким именем ты меня назвала?» «Ты Симеон, владыка всего Израиля, владыка над всеми евреями в мире, где бы они ни находились. И это им известно, они знают». Симеон глупо захихикал, уставился на свои руки, сжал пальцы. «Хватит», — приказал Баргиора. Двое солдат оттащили Беренис к двери. Как только она перестала его загораживать от света факела, голый мужчина на скамье тут же прикрыл лицо руками. Затем милосердная темнота поглотила его. Снаружи, когда на них пролилось тепло солнечного света горы Сион, как назывался верхний город, и прохладный ветер подул с моря, Баргиора обратился к Беренис. «Ты удостоверилась, что это Симеон, который владыка?» «Он мой муж», — откликнулась Беренис. «Позволь сказать тебе, что ты странная женщина, царица Калки. Камни и то скорее заплачут, чем ты». «Мне хотелось бы поговорить. Зачем ты привел меня сюда, Симеон Баргиора? Больше меня ничто не волнует. Моя жизнь — это то, во что я верю. В доме Гиллеля не существует мести. Воздаяние за содеянное — дело всемогущего, и помоги тебе Бог, когда он предъявит счет. Мне не в чем виниться, ни перед тобой, ни перед Богом. Что тебе надо от меня? Нет, вопрос в другом. Что ты хочешь от меня?» — ответил Баргиора. «Ты хочешь мужа, не так ли? Он жив. Месяц хорошего питания, отдыха и солнца, и время, проведенное в Иерусалиме, выветрится из его памяти. Богатым живется легко. А говорят, ты самая богатая женщина в мире. В тюрьме, не дома, но отмой его». «Стыда у тебя нет», — прошептала Беренис. «Мы не собираемся обсуждать стыд, гордость или преданность. Хотя у меня есть свои соображения на этот счет. Нам следовало бы поговорить о жизни твоего мужа. Ты хочешь, чтобы он жил?» «Да». «Любой ценой?» «Любой, которую ты назначишь», — согласилась Беренис. «Но что золото для тебя? Все сокровища храма в твоем распоряжении. Ни у кого на земле нет столько золота. Чем мне платить тебе?» «Не золотом, а жизнью моих людей и меня самого, потому что я возглавляю их. Разве я могу даровать?»